лицу. Снова. Красные капли оставили несколько клякс на белоснежной раковине. Повернул кран на холодную и поднес полотенце под струю воды. Сколько, в конце концов, можно отходить? Выйдя, наконец, из ванны, я смахнул рукой капли с лица и потянулся к костюму, висевшему на спинке стула. Каждое движение давалось мне с трудом. Застегивая рубашку, онемевшие кончики пальцев отказывались слушаться, пуговицы выскальзывали, словно были живыми. — Да ну тебя! — проворчал я, чувствуя, как знакомый леденящий озноб снова пробегает по спине. Галстук превратился в головоломку. Как люди это носят каждый день! Наконец, кое-как собравшись, я бросил последний взгляд на Момо. «Я вернусь, малышка. Жди!» Но та лишь повела ухом и ткнулась в лежанку. «Что ж, тебе во всяком случае никуда сейчас идти не надо». На душе было неспокойно. День и без того обещал быть сложным, так и мое состояние оставляло желать лучшего. Да уж, первый раунд сегодняшнего ада я умудрился проиграть, не выходя из дома. «И я вернусь домой», — напел я, позакрывая дверь, — «со щитом, а может быть, на щите». Придя в офис, я сразу уткнулся лбом в прохладный пластик стола. Как хорошо, что после моего экспресс-повышения мне выдали отдельный, отгороженный от общего зала кабинет. Руки дрожали мелкой противной дрожью, как будто внутри кто-то колотил по нервам молоточком. Тошнота, тупая и навязчивая, подкатывала к горлу волнами. Всего 10 минут. 10 минут чертова отката, а чувствую из себя, будто грузовик переехал. И потом еще раз проехался для верности, пронеслось в голове. Кто меня дернул становиться подопытным кроликом? Эмоциональная пустота после третьего теста висела тяжелым грузом. Я попытался сосредоточиться на дыхании. Вдох-выдох, но помогало слабо. Мир слегка плыл по краям. Бабах! Дверь моего импровизированного кабинета с грохотом отлетела, ударившись об ограничитель. В проеме, залетая светом коридора, стояла Судзуки Кайка. Ее черный строгий костюм сидел безупречно, но вот лицо... Это была скорее разгневанная валькирия. Ее темные глаза метали искры. «Канека-сан!» Ее голос, обычно достаточно тихий, сейчас звучал на всю округу. Создалось впечатление, что она говорила намеренно так громко, чтобы слышали все в коридоре. — Вы что, еще тут? Конференц-зал, сейчас же! Хосина-сан уже в бешенстве! Она влетела в кабинет, захлопнув дверь за собой так, что стеклянная вставка в ней задрожала. Но как только дверь закрылась, ее выражение лица сменилось с гневного на напряженное и, пожалуй, взволнованное. Она шагнула вплотную к столу, оперлась ладонями о столешницу, нависнув надо мной. Ее шепот был резким и быстрым, как очередь из автомата. — Послушайте меня! Тут с самого утра все равно, что улей. Хосина мечется, как уш на сковородке. То смеется, как ненормальный, то сидит трясется. Он определенно что-то задумал. С ним бухгалтер из аудиторского отдела, а еще один мутный тип ведет себя по-хозяйски. Как выяснил Накамура, это какой-то важный человек. Знаем только, что его сосватали с самого верха. Она многозначительно ткнула пальцем с идеальным маникюром в потолок. Это никакой не разбор полетов. Самая настоящая атака. Причем именно на тебя. Я медленно поднял голову. Вся ее поза, резкие движения и почти крик в начале было всего лишь театром для потенциальных зрителей за дверью. Но хоть это радовало. Мир, однако, продолжал немного качаться. В висках застучало. Я попытался сфокусироваться на ее лице. «Как?» — прозвучало хрипло. Но Судзуки перебила, ее шепот стал еще тише, но интенсивнее. «Как? Не выноси мозги, не до того! Главное, мы уже в курсе все!» Она подчеркнула последнее слово. «Хига уже копает в архивах. Накамура держит руку на пульсе. Даже твой помощник верхолаз, и тот суетится по этажу. Правда, порой больше мешается, но ничего. Поначалу все такие. Верный вектор мы его уже задали. А я тут, чтобы тебя вытащить и прикрыть спину. Этот юрист — серьезная шапка. Но мы не дадим ему укусить, понимаешь? Мы с тобой. Все вместе. Задача стояла общая, делали тоже, поэтому и отвечать будем вместе. Тем более, что сделали не просто невозможное, я даже верного слова подобрать не могу. Но тебе нужно встать и идти играть свою роль, пока Хосин еще не натворил больше фигни от страха. Он так переживает за свой стул, что утопит весь отдел. Вот только не понимает, что тем самым он сам под себя копает. Работаем по той же схеме, что и с турбиной. Включай видеовызов в нашу группу. Мы так и не освободили переговорную после нашей эпопеи с турбиной. Так что будем, если не видеть, то слышать все точно. Не на тех напали!» Она выпрямилась, снова превращаясь в грозного начальника. Ее взгляд скользнул по моему лицу, бледному, с темными кругами под глазами. Она слегка кивнула мне, словно говоря этим: «Идем, пора разыграть наше представление до конца». «Ты вообще живой?» — спросила она нарочито громко, с преувеличенной строгостью, снова для коридора. «Выглядишь, будто выходные тусовался. Вставай! Твои оправдания начальство слушать будет в зале, а не тут!» Она резко жестом показала на дверь. Потом снова добавила полушептом: «Канека-сан, мы с тобой. Пора показать Хосина его настоящее место!» Я глубоко вздохнул. На ум пришел ответ из старой советской комедии. Да, там ему и самое место. Но слова «мы с тобой» заставили внутри улыбнуться. Ничто так не объединяет, как общая проблема. Мой недоначальник вместо создания союзного клубка змей ухитрился, сам того не ведая, сплотить лучшие умы отдела против самого себя. Адреналин ударил в кровь. Я оттолкнулся от стола, вставая, но ноги едва не подкосились. Пришлось ухватиться за спинку стула. Злость придавала мне сил. Я физически ощущал, как слабость тела после откатов часов медленно, но верно отступает. «Живой!» — уже без хрипа ответил я, выпрямляясь. Голос звучал негромко, но с каждым словом все тверже. «Еле-еле, но живой! Идемте, Судзуги-сан, послушаем, какую сказку Хосина сочинил на этот раз». Она кивнула коротко и резко. Ее глаза сказали: «Так лучше, держись!» Она развернулась и широко распахнула дверь. Створки лифта открылись с мягким шпшиком, выплюнув меня в стерильный, пропитанный запахами пластика и дорогого кофе, коридор нужного мне этажа. Кондиционер гудел где-то в потолке, как раздраженный шмель, нагнетая искусственный холод, который пробирал до костей с учетом моего отходника. «Вчера пил с русскими, утром чуть не умер», — мрачно процедил я себе под нос, вспоминая бородатый анекдот про похождение иностранца в России. «Сегодня похмелялся с ними же, лучше бы умер вчера», — закончил за меня мой внутренний голос. Пока я старался унять предательскую дрожь в коленях, готовую превратиться в полноценный танец святого Витта. Я вжал онемевшие пальцы в швы брюк, стараясь хоть как-то стабилизировать походку. Каждый шаг по мраморной плитке отдавался тупым эхом в голове и острой иглой в висках. Вот он, конференц-зал. Массивная дверь из темного дерева с хромированной табличкой. Выглядела очень солидно, на внешних проявлениях тут явно не экономили. Я замер на секунду, пытаясь вдохнуть поглубже, но холодный воздух коридора словно застрял комом в горле. Мне бы еще полчаса, час, и организм полностью победит последствия путешествия во времени, но у меня столько времени в запасе не было. «Вперед! Нас ждут великие дела!» — мысленно пнул я себя, ощущая очередной прилив ярости, и незамедлительно толкнул дверь. Зал был неожиданно тесным, освещенным мертвенным светом люминесцентных ламп. Длинный стол, застеленный зеленым сукном, странный выбор, на мой взгляд, казался бесконечным. А за ним словно сидел трибунал, и во взглядах, устремленных на меня, не было ничего хорошего. Хосин и Мичи вальяжно развалился в кресле председателя, играя явно дорогой ручкой. На его лице словно не было ни единой эмоции, этакая маска беспристрастности, но губы порой на мгновение искажались в злобную ухмылку. Глаза, быстрые и хищные, скользили по мне, словно выискивая слабину. Я чувствовал кожей его липкий, оценивающий взгляд. Госпожа Ямада из внутреннего аудита, если верить информации от моей команды, сидела по правую руку от него. Они прислали мне все свои наработки в тот момент, пока я ехал в лифте. Жаль, эта информация мне вряд ли поможет. Я здесь для всех новичок, а как иначе? Это была женщина средних лет, в безупречном сером костюме, чьи тонкие пальцы лежали на пухлой черной папке. Бесстрастный, даже, пожалуй, несколько отрешенный взгляд был устремлен куда-то в пространство над моей головой. Перед ней, поблескивая сталью, лежал большой калькулятор, который в этом высокотехнологичном здании казался каким-то атавизмом. «Ее боги — цифры», — подумал я, — «а меня тут прочат на роль жертвенного барашка». Третий персонаж был настоящей горой мышц, даже для европейца. Его широкие плечи были напряжены, а массивные руки не лежали, а покоились на столе. Он даже не смотрел в мою сторону, но я чувствовал где-то на подсознательном уровне, что в этот самый момент он сканирует меня, словно рентгеном. Даже его молчание ассоциировалось со скрытой угрозой. Другой бы на моем месте покрылся холодным потом, но меня подобный индивид скорее наоборот позабавил. Любопытно, какой отдел он собой представляет. С подобным типажом скорее вышибалой в ночном клубе работать, но если бриллианты в запонках у него настоящие, то он явно не рядовой охранник. В уголке пристроилась девушка-секретарь. Ее пальчики бесшумно бегали по клавишам. Может, она уже набирает мой приговор? Напротив этого стола, этакого монолита власти, стоял в одиночестве жалкий пластиковый стул. В этом интерьере он смотрелся безумно нелепо. Я еле сдержался, чтобы не фыркнуть. «Еще б табуретку поставили», — проскочило у меня в голове, — «раз эшафот сколотить не догадались, заразы». Хосина взглядом указал мне на него с ехидной гаденькой ухмылкой. Путь к стулу в несколько шагов показался марш-броском по минному полю. Я шел, напрягая каждую мышцу спины и ног, стараясь держаться максимально прямо. Но тремор в моих членах еще не до конца меня покинул, и онемевшие ступни шаркали по полу чуть громче, чем хотелось бы. Я чувствовал на себе тяжелые взгляды трибунала, ощущал зловещую тишину зала, нарушаемую только тихим гудением проектора и стуком моего собственного сердца. Такое же ожидание кровавого зрелища было, пожалуй, в древнем Колизее, когда на арену выпускали льва. Вот только лев здесь я, с прибитыми лапами и пустотой в черепушке, горько пронеслось в моей голове. Я опустился на стул, стараясь сделать это хоть сколько-нибудь достойно, но пластик противно скрипнул подо мной. Итак, место боя определено, противники в сборе. Спасительный ластик хоть и лежал в нагрудном кармане, но использовать после вчерашнего я не мог, да и не стал бы. Теперь только своими силами, своими и моей команды, но об этом Хосина знать не стоит. Битва началась, и первый удар не за мной. Тишина в зале была тягучей, как смола, и Хосина позволил ей повиснуть на минуту дольше, чем это было нужно. Чистой воды психологический садизм. Потом он церемонно откашлялся, громко и вызывающе фальшиво. «Канака-сан!» — начал он, голос масляный, но с остальными нотками. «Сегодня нам предстоит разобрать печальные последствия операции под вашим руководством». Он сделал паузу, давая слово руководством язвительно повиснуть в воздухе. «Ваше решение!» — тот голос потерял всю маслянистость, став резким, как удар хлыста. «Привели к катастрофической цепочке провалов!» Он щелкнул пультом. На экране вспыли жирные кроваво-красные цифры. Ямада автоматически пододвинула свой калькулятор, и ее пальцы хищно замерли над клавишами. «Первое, но самое страшное, настоящее финансовое кровопускание всей нашей корпорации. Перерасход на 43%!» Хосина врезал словами, будто молотом по наковальне. Цифры на экране пульсировали, словно тоже обвиняя. «Миллионы йен, Канека-сан! Выброшенные на ветер из-за вашей недальновидности, а может, халатности?» Я сжался внутри. Место физической слабости занимала клокочущая ярость. Я внезапно вспомнил, как в своей прошлой жизни ненавидел этих офисных мышей, которые в жизни не поднимали ничего тяжелее ручки, зато мнили себя вселенскими специалистами во всех сферах. Эффективные менеджеры, мать их. «Далее. Безрассудство, граничащее с преступлением!» Хосин рявкнул, указывая пультом на экран. Появилось фото трещины в бетоне моста. Рядом фотография с моста все того же покосившегося щита. 110 тонн! Вы что, читать не умеете? И с картами не дружите, Канека-сан? Или вы сознательно подставили компанию под уголовную статью и заодно под лишение лицензии на грузоперевозки?» Внушительный господин, кто он, ребята так и не смогли выяснить, мрачно кивнул, а его тяжелый взгляд впился в меня, как штык. «Что там у нас дальше? Ах, да! Коллапс графика монтажа!» Хосину скинул руки, изображая театральное отчаяние. «Столько часов задержки! Заведомо ошибочные документы на турбину! И все из-за вашей некомпетентности! Весь синхрон монтажа был разрушен! Убытки астрономические!» На экране слайд с тем самым обратным таймером, что так подстегивал нас во время всего мероприятия. Я стиснул зубы, но приказал себе успокоиться и расслабиться. Наш недоруль решил пойти ва-банк, собрав реальные проблемы и надуманные факты, очевидно думая, что подобный вал претензий мне не разгрести. Зря, очень зря. Но не стоит пока показывать свои карты. пусть еще немного поерепенится. «И как апофеоз? Самоуправство в порту!» Хосина сделал паузу, впитывая нарастающий шепот в зале. На экране всплыло фото. Монтажники, расчленяющие тот самый аппендицит, мешавший нам проехать. Даже тот, кто готовил Хосину этот компромат, не поленился добавить видео с падением балки. Со стороны, не спорю, выглядело эпично. И несколько опасно с точки зрения техники безопасности, тем более для непосвященных. ЧП с падением балки, угроза безопасности, еще и никем не согласованная, риск человеческими жизнями, ничто для вас. Да нам теперь даже въезд в порт заказан. Новая многозначительная пауза. Вы вообще хоть это понимаете? Я спокойно смотрел на моих оппонентов, хотя вражина тут была только одна. Я почти полностью справился со своим физическим недомоганием, поэтому ни один мускул не дрогнул на моем лице. Это еще больше задело Хосина, и он уже начал переходить на крик. — А в довершение! Вымогательство! — Хосина швырнул на стол листок бумаги. Он скользнул по гладкому сукну и замер перед крупным мужчиной. Тот без интереса пробежал по нему глазами, видимо, все эти кляузы, по-иному и не назову, до ответственных лиц уже были доведены ранее. «Давление на нашего старого партнера! Угрозы! Да это вообще уголовщина!» Мичий побагровел. Яростно жестикулируя, он бы уже давно попал по своим соседям, если бы незначительная длина стола. Хосина устало откинулся в кресле и сложил руки на груди. Пользуясь тем, что его соседи внимательно смотрели на меня, он сбросил маску строгого, но понимающего руководителя, и на лице расцвела ядовитая ухмылка. Он бросил на меня вызывающий взгляд. — Ну что ж, — произнес он медленно, выделяя каждое свое слово, — ваши объяснения... Если они, конечно, вообще возможны после этого позора. Глава 12. Слово «позор» повисло в воздухе, липкое и обидное, как плевок в лицо. Присутствующие замерли, затаив дыхание, ожидая, как поступит этот загнанный зверь в костюме перед ними. Хосина замер в своей позе. Его глаза, как два ледяных сверла, буравили меня, выискивая признаки отчаяния. Кто знает, может, он ожидал даже увидеть слезы, как итог моего поражения. Но я, само собой, не заплакал, всего лишь замер на мгновение. Вся физическая боль резко сжалась до точки где-то за грудиной. А рядом с ней от огромной дозы адреналина билось сердце, словно бешеное. Дрожь, до этого мелкая и назойливая, вдруг прокатилась по всему телу неконтролируемой волной. Пластиковый стул подо мной противно заскрипел. Я почувствовал, как холодный пот струится по спине, а онемевшие прежде пальцы словно вонзили раскаленные иглы. В горле встал ком, но не от тошноты, столь привычной после вчерашнего перегруза, а от накатившей дикой ярости. В такой момент я был готов воспользоваться моим маленьким секретом, хотя бы для того, чтобы пусть в черновой минутный миг стереть ухмылку с лица Хотина раз и навсегда тем самым креслом, на котором он сейчас восседал. В голове уже крутились картинки его поломанного, окровавленного тела, но все это было неважно. Важнее всего было узреть выражение его глаз. То удивление, тот животный страх, который обязательно пронзит его мышиный мозг в последние секунды жизни. Как сказал классик, надежды юноши питают. Мое юношество прошло в великой стране, занимающий 1/6 часть суши. Я понимал, что нового отката в такой короткий промежуток я и сам могу не пережить. Эх, ладно. Живите, Хосино-сан, и помните, главное не сам факт существования, а его качественная составляющая, ухудшение которой я вам сейчас клятвенно пообещать не могу. Несколько глубоких вдохов, и меня полностью отпустили все негативные последствия и нехорошие мысли. Конструктив снова вернулся в мой разум. Не буду кривить душой. Я все выходные прокручивал сегодняшнюю комиссию, выбирая те или иные варианты ответов, выискивая наилучшие словесные обороты и занятные сравнения. Пора. Я медленно поднял голову и посмотрел вперед, поочередно остановившись на каждом из судей. Теперь движения не давались трудом, как ранее. Моих губ коснулась легкая, но многозначительная улыбка, которая, естественно, не укрылась от Хосина Мичи. Та уверенность, что сквозила в моих глазах и в каждом моем жесте, заставила его удивленно уставиться на меня. И с каждой секундой торжествующий огонь в его глазах таял. Я резко встал, и от этого импульса мой легенький стульчик опрокинулся назад, от звука падения которого мой недоруководитель вздрогнул. «Я...» — начал я, но голос был еще хриплым. «Я хочу сказать...» Эти слова были сказаны прерывисто, с кашлем, что мой оппонент воспринял как надломленность, и уверенность снова стала к нему возвращаться. Сделав шаг, я протянул руку и взял со стола одну из бутылок воды, что были выставлены на всю его длину равными треугольничками. В три глотка осушив ее, я откашлялся и на секунду задумался, куда деть пустую тару. Решив продолжать свою атаку на нашего председателя, я демонстративно поставил перед ним пустую пол-литровку и продолжил свою речь. За эту вынужденную паузу я прокрутил все возможные слова, что мог и хотел сказать, но остановился на одном. Говорят, краткость — сестра таланта, поэтому вводную часть я начал так. Ложь. Я постарался передать все свои эмоции в нем одном. Это все ложь, Хосино-сан, и я сейчас докажу это всем присутствующим. И я заговорил. Голос теперь был твердый и четкий, слова били, как топор по бревну, неумолимо и точно. Мой раунд начался, и первая кровь была на моем клинке. Начнем, пожалуй, с этого документа. Я элегантным движением достал из своей сумки одинокий лист бумаги и положил его перед неизвестным мне господином. Почти сразу было понятно, что последнее слово будет за ним, что Хосина, что аудиторша нет-нет докосили глазом на него. Слова, как и цифры, бывают разными, Хосино-сан. Я, правда, совершенно не в курсе, кем именно было отправлено письмо от наших подрядчиков, осуществлявших монтаж этой злополучной турбины. Я надеюсь, что данным вопросом займется соответствующая служба нашей корпорации. Но совершенно случайно. Я с улыбкой посмотрел на Мичи, который не выдержал моего взгляда и понурил голову. Вот акт приема передачи, на котором отмечено и время доставки, и отсутствие каких-либо нареканий с их стороны. Их инженер выдал мне бумажный экземпляр, так, на всякий случай, что очень удобно, раз вы утверждаете обратно. И ведь как удобно, акт в электронном виде был отправлен при мне, а сейчас его нет в программе. Мои коллеги все это время присылали короткие, но емкие сообщения в общий чат, который отлично читался на моих умных часах. Поэтому тему коллапса, простоя и соответствующих издержек мы можем исключить из повестки дня. Я повернулся к аудитору. Я верно говорю, Ямада-сан? Женщина лишь немного повела бровью, но, судя по дернувшемуся уголку ее рта, она оценила и мои аргументы, и тот факт, что я имел представление, кто сидит передо мной. «Ну, допустим», — раздраженно произнес Мичи, — «но ведь имели место несогласованный найм и покупка оборудования, которое, по сути, является потерянным для компании. Вряд ли администрация порта нам его вернет с прошествием времени». «Не все сразу, Хосин-сан», — оборвал я его. «Все присутствующие выслушали ваши претензии ко мне. Давайте вы дадите мне возможность ответить». Тот покосился на коллег, но никто не проронил ни слова, поэтому он пристыженно замолчал. «Давайте я буду отвечать последовательно», — я улыбнулся, — «чтобы вы, Хосин-сан, могли успокоиться». Краем глаза я заметил, что у монументального человека слегка дернулся уголок рта. Надо же, я думал, у него эмоции в принципе отсутствуют как данность. «Хосина-сан», — мой голос стал звучать все громче, — «вы упоминали про мое преступное безрассудство, кажется». Я достал из кармана свой смартфон. Движения были нарочито медленными. «Лучшие фотодоказательства могут быть только видео, не так ли?» Я бросил взгляд на большого человека. Тот едва заметно кивнул, а глаза его сузились. Я нажал кнопку, и на экране для проектора, где только что показывали доказательства Хосина, всплыло уже мое видео. Это была запись Иоширо с его телефона. Видно было и покосившийся щит, и его затертые, нечитаемые надписи, особенно ограничение веса, даже нервную суету моего помощника перед ним. «Опасная аварийная конструкция, господа?» — поинтересовался я спокойно. «Как и официально согласованный маршрут, который нам передали». Я переключил слайд. Ярким пятном всплыл документ с визой транспортного отдела мэрии, выделенный желтым маркером. Время окна, маршрут, включая злополучный мост, все было в том письме. Мы попали в свое окно идеально. Запрос моего коллеги на альтернативный маршрут, который точно есть в программе, я многозначительно посмотрел на Мичи, уточняя. И раз это отдельный сервер, то он не может пропасть случайно, как акт о приеме передачи. Иной вариант проезда занял бы еще минимум несколько дней. Не поездки, конечно, а согласование и договоренности. Вы можете проверить регистрацию запроса и его решения. Номер... Я отчетливо произнес цифры и дату. «Это ничего не доказывает!» Хосина попытался встрять, его голос срывался. «А в порту?» Я резко поднял руку. Это был жест молчания, властный, не терпящий возражений. Хосина захлебнулся от неожиданности. «Порт, господин Хосина?» Я усмехнулся, звук моего голоса был резким в окружающей тишине. Я щелкнул по экрану. На нем был открыт твит официального аккаунта начальника порта. Фото, где мы жмем друг другу руки, и подпись. «Благодарим Валлен и лично Канека-сан за оперативное устранение опасной аварийной конструкции. Отличный пример партнерства. Хэштеги Валлен профессионалы». Я опустил на стол трибунала официальный бланк. «Отзыв жалобы господина Исикавы». Я указал на документ. «Признание ошибки младшего сотрудника». «Датировано», — я ткнул пальцем в день недели, «которая оказалась такой тяжелой, но и такой быстрой». «Ваша попытка представить законные действия по обеспечению безопасности и спасению графика как самоуправство и уголовщину, господин Хосина, выглядит...» Я выдержал паузу и продолжил. «Смехотворной». «Или злонамеренной?» Я взглянул прямо на неизвестного мне человека. «Надеюсь, наши службы смогут проверить, кто именно в окружении господина Исикавы так оперативно слил эту устаревшую жалобу. И главное, зачем?» «Сроки, документация, монтаж!» Хосина побагровел. «Вы, кажется, начинаете повторяться», — снова перебил я его и вывел на экран еще один документ. письмо на бланке подрядчика, того самого, чьи люди должны были монтировать турбину. Цитирую. «Благодарственное письмо от главного инженера. Редко встречаем такую слаженную работу и оперативность в предоставлении всей необходимой документации, особенно в условиях сжатых сроков. Отдельная благодарность Сигуяме и Ашира за неоценимую помощь на финальном этапе. И еще одно. Может быть, вы, Хосино-сан, признаетесь, откуда у вас взялась информация о коллапсе и заведомо ошибочных спецификациях? Сфабриковали или вам специально слили ложные данные, чтобы вы могли размахивать ими здесь, как флагом?» «Финансы!» — Мичи вскочил, трясясь от ярости. «Перерасход! Вымогательство! Угрозы!» Я сделал шаг вперед и демонстративно уронил свой портфель на стол перед ним. Не произнося ни слова, стал доставать все бумажные варианты документов, что были у меня. После этого, обернувшись в сторону экрана, залил прочие в электронном виде. Ребята, будучи на связи со мной и слыша все доводы нашего главлогиста, в режиме онлайн добывали все новые и новые доказательства отсутствия нашей, но в случае с этой комиссией, моей вины. «Вымогательство?» — я фыркнул. «Единственное, что я вымогал, Хосин-сан, это выполнение людьми их работы. В отличие от вас, ваше обвинение — зеркало ваших собственных дел». В этот момент мои часы завибрировали, и я покосился на них. Сообщение от Накамура большими буквами, всего три слова. «Запусти им видео!» Интересно, что они там нашли? В два жеста ролик отправился на воспроизведение. Экран был поделен надвое. В одной половине был виден кабинет Хосина, где он сидел и в прострации рвал листы бумаги. Другой — наша переговорная, откуда мы и координировали всю поездку. Не очень удивлюсь, камеры сейчас повсюду, но вот когда пошел звук, у Хосина отпала челюсть. Здесь был наш диалог, где я прошу его согласовать незапланированные траты, и он соглашается. Следом была врезка с записью того самого утра, где нам давали ценные указания, и Мичи отдельно высказался, что с него любая помощь и согласование всего, чего душеньке угодно. После этого на моего руководителя было страшно смотреть. Человек и так отнюдь не богатырского телосложения, его еще больше скрючило, и он сидел, уставившись на стол. Первым тишину нарушил важный господин. Он медленно встал, его движения были медленными, но точными, как у хирурга на операции. Он аккуратно собрал все листы в ровную стопку, взяв пульт, выключил проектор. Его каменное лицо скользнуло по мне, Ямаде, и остановилось на Хосина. Тот еще больше сморщился на стуле, а взгляд был такой же, как у бандерлогов перед удавом Ка. «Меня зовут Кацаруги Иоичи», — сказано это было, очевидно, именно мне. «Должность моя, эта информация вам сейчас ни к чему. На основании представленных доказательств...» Все произносилось сухо официально. «Комиссия считает обвинения в адрес господина Канека Джуна необоснованными и снимает их полностью. В связи с выявленными нарушениями служебной этики, злоупотреблением полномочиями и действиями, нанесшими ущерб репутации компании Вален, Хосино Мичи отстраняется от занимаемой должности немедленно». Он выждал долгую паузу. «Его дальнейшая карьера в компании Вален будет решена по результатам полного служебного расследования всех обстоятельств дела. Заседание комиссии закрыто». Стук печати секретаря на протоколе прозвучал как выстрел. Контрольный выстрел. Приговор приведен в исполнение. Слова Ватанабе не вызвали взрыва эмоций ни у кого из присутствующих. Они повисли в воздухе, будто официальное объявление о смерти. Хосина не сдвинулся с места. Казалось, что он вообще ничего не слышал. Потом он медленно поднял голову. Его взгляд блуждал по столу, по лицам трибунала, по мне. Но в глазах была только пустота и непонимание. Он попытался встать. Его тело неестественно дернулось, как у марионетки с порванными нитями. Он схватился за спинку стула и пошатнулся. Стул грохнулся на пол, и этот звук заставил всех вздрогнуть. Мичи не обратил на это никакого внимания. Он сделал шаг назад от стола, споткнулся о ножку опрокинутого стула и едва не упал. Его движения были заторможенными, неуклюжими, как у очень пьяного или тяжело больного человека. Хосина побрел к выходу, не глядя по сторонам, шаркая ногами. Его дорогой костюм висел мешком на внезапно сутулившейся фигуре. Он прошел мимо меня, не повернув головы. Дверь за его спиной захлопнулась с глухим звуком, и в зале осталось только эхо его краха и тяжелое молчание. Ватанабе встал, его лицо так и оставалось непроницаемым. Он кивнул в мою сторону, коротко, без какого-то оттенка одобрения или осуждения. Потом развернулся и вышел через служебную дверь за столом трибунала, не оглядываясь. Его шаги отдавались гулко в тишине, пока окончательно не смолкли. Ямада суетливо собрала свои бумаги, роняя ручки и не поднимая глаз. Она пробормотала что-то невнятное секретарю и почти побежала к выходу, стараясь не смотреть по сторонам. Я все еще стоял у стола трибунала. Мои руки бессильно висели вдоль тела. Голова была тяжелой, как чугунная болванка. Веки отяжелели, мир плыл и темнел по краям. Я слышал шаги уходящих, стук захлопнувшейся двери, шорох бумаг секретаря, убирающего протокол. Но не было ни радости, ни облегчения, только изнеможение, такое глубокое, что хотелось рухнуть здесь же и не двигаться никогда. Я медленно открыл глаза. Пустой зал, пустой стол трибунала и пустота в душе. Я выиграл эту битву, как и пообещал Хосина. Дверь конференц-зала захлопнулась за моей спиной. Я остановился и глубоко вздохнул. Всепоглощающая усталость накрыла меня волной. Дело сделано. Хосина разгромлен, но радости нет, только огромное облегчение и пустота после колоссального напряжения. Я расправил плечи, провел рукой по лицу, сгоняя тень усталости, и направился к лифту. Уверенной, но медленной походкой, словно шел по песку. Двери лифта открылись на нашем этаже. И Иошира буквально выпрыгнула за угла, с глазами, что широкие блюдца, полными панического ожидания. Увидев меня, его лицо преобразилось. Страх сменился немым вопросом, а потом надеждой. — Канека-сан, как? Что? Что там? — выпалил он. Я остановился перед ним. Уголки моих губ едва дрогнули в усталой, но теплой полуулыбке. — Успокойтесь, Ашира, все. Я на мгновение задумался. Хосин отстранен, обвинения сняты. Иошира замер на секунду, а затем его лицо осветилось такой сияющей радостью, что, казалось, стало источником света в коридоре. — Да! — вырвался у него дикий победный вопль. Он не удержался, схватил меня в объятия, затрясь, смеясь и приплясывая на месте. Потом резко отстранился и с испугом посмотрел на меня, испугавшись такой своей реакции. — Вы сделали это! Я знал! Я неловко похлопал его по спине, улыбка на моем лице становилась все шире. Позитивная энергия Шира оказалась заразительной. Яшира, не отпуская мой рукав, втащил меня в переговорную. «Он сделал это!» — выкрикнул он на пороге. «Хоть и на труп!» Внутри воцарилась на миг гробовая тишина, а затем грянул взрыв эмоций. Хига, обычно циничный и весьма сдержанный, резко вскочил со стола, на котором сидел. Его глаза вспыхнули непривычным азартом, и он глубоко поклонился мне. «Так кому и надо, шеф!» В его голосе звучало глубокое уважение и злорадное удовлетворение. «Так и надо!» Судзуки, та самая снежная королева, вскрикнула от восторга, подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. Ее лицо сияло. «Ура! Мы победили! Я так и знала!» Ее голос звенел на всю переговорную. Накамура, стоявший у окна, медленно развернулся. На его лице играла довольная улыбка. Он не спеша подошел и поклонился. Коротко, но очень уважительно. «Крепко вы его, Канека-сан!» В его тихом голосе звучала гордость. «Крепко!» Я встал в центре комнаты, чувствуя, как усталость отступает, перед волной тепла от этих людей. Я поднял руку, тишина наступила мгновенно, полное внимание и ожидания. «Коллеги», — начал я, — голос был спокойным, немного усталым, но невероятно твердым и звучащим на всю комнату. «То, что мы сделали за эти сумасшедшие дни, — это не просто работа, это подвиг, ваш подвиг». Я обвел взглядом каждого. Сияющую Судзуки, серьезного Хига, улыбающегося Накамуру и все еще возбужденного Яшира. Ваша работа, вклад каждого из вас был неоценимым. Я посмотрел на ребят, и только вместе мы смогли справиться с этой невыполнимой задачей. Сделанная мною пауза дала словам проникнуть вглубь каждого. Я горд. Горд тем, что выпала честь поработать вместе с вами. Эта победа наша, наша общая. И пусть теперь никто не сомневается, что в этом здании есть отдел, который выполнит любое, самое невозможное задание. Наш отдел логистики — отдел победителей. Последние слова прозвучали, пусть и не громко, но звенели, словно набат. В комнате повисла тишина, а следом разразились аплодисменты. Начало от Кайки и Ашира, потом к ним присоединились Изао и сдержанный Рю, хлопавшие ладонью по столу. Аплодисменты стихли, сменившись довольным гулом, вопросами, смешками. Сугиями что-то взахлеб рассказывал Судзуки, Хига обсуждал с Накамурой детали этого сложного мероприятия. «А что будет с Хосино?» — спросил, наконец, Накамура, вытирая платком вспотевший лоб. Я пожал плечами. Легкая улыбка играла на моих губах. «Пусть разбираются наверху. Главное, наша репутация чиста, а команда цела и...» Дверь переговорной с оглушительным треском распахнулась, ударившись о стену. В проеме стояла Айя, но не та безупречная, собранная. Ее волосы были сбиты на бок, как будто она бежала через весь этаж. Гармония безупречного костюма была нарушена, лицо мертвенно-бледным. Она буквально впилась в меня взглядом. «Канека-сан!» — ее голос срывался. Она сделала шаг внутрь, схватившись рукой за косяк, будто боялась упасть. «Срочно! Идите за мной! С вами!» Она замолчала, глотнула воздух, ее взгляд пробежал по перепуганным лицам команды. «Хотят поговорить! Прямо сейчас! И этот человек не привык ждать!» Глава 13. Я медленно повернулся к ней. Движение далось с усилием. Мышцы спины ныли, словно после долгой и тяжелой ноши. Мой взгляд, все еще туманный от усталости, сфокусировался на Ямагути. Я видел ее выбившуюся прядь, суетливые пальцы, искренний испуг в расширенных зрачках. «Кто?» — спросил я. Мой собственный голос прозвучал хрипло, приглушенно, как будто сквозь слой ваты. Айя сделала шаг внутрь, словно боялась, что ее слова подслушают. Она снова глотнула воздух, и рука непроизвольно потянулась поправить ту самую выбившуюся прядь, но остановилась на полпути. «Кавагути Хидео!» — выдохнула она, произнося имя с почтительным ужасом. «Директор, по персоналу!» Пауза. Ее взгляд скользнул по моему лицу, сканируя тени под глазами, легкую дрожь в уголках губ, которую я тщетно пытался подавить. «Он...» — голос ее упал почти до шепота. «Он уже здесь! Спустился лично!» Эти слова словно повисли в воздухе. «Такая личность и здесь...» Это было настолько же невероятно, как если бы сама корпоративная башня Валлен наклонилась бы, как пизанская, чисто, чтобы мне поклониться. Я почувствовал, как холодная волна пробежала по спине, смешиваясь с внутренним жаром. Это был не страх, нет, скорее ошеломляющее осознание масштаба. Кавагути Хидео не спускался к простым смертным. Его появление здесь было событием уровня стихийного бедствия или же визита императора. Айя стояла, замершая на пороге, и ждала моей реакции. Ее пальцы задвигались по краю планшета, выдавая нервный тик. Остальные же мои коллеги просто замерли. Я собрал всю свою волю в кулак. Физическая слабость отступила на мгновение перед необходимостью внешнего контроля. Я не мог позволить себе выглядеть разбитым перед ней, и уж тем более перед ним. Поэтому все, что я сделал дальше, это лишь кивнул, стараясь вложить в этот жест как можно больше спокойствия и уверенности, которых пока все еще не успел прочувствовать внутри. «Спасибо, Ямагути-сан», — произнес я, заставляя голос звучать ровнее и тверже. «Я сейчас». Айя ответила коротким отрывистым кивком. Но перед тем, как выскользнуть обратно в коридор, она бросила на меня еще один быстрый пристальный взгляд. Это был взгляд диагноста, полный неподдельной заботы и смешанной с профессиональной оценкой ситуации. Затем она исчезла, как тень, оставив дверь приоткрытой. В проеме виднелся кусок пустого коридора, как портал в неизвестность, на предстоящую встречу с силой, спустившейся с олимпийских вершин. Переступить порог бывшего кабинета Хосина и ощутить себя настолько незваным гостем было странным опытом. Но это чувство мгновенно испарилось, сгорев в поле абсолютного доминирования, которое излучал человек, стоявший в углу. Кавагути Хидео. Он буквально заполнял собой всю комнату. Нет, не физической массой, хотя он был высок, но подтянут и избыточной массой не страдал, скорее непоколебимой аурой власти, холодной и плотной, как арктический воздух. Он стоял неподвижно, спиной к двери, рассматривая разгромленный стол Хосина с видом ученого. Его темный синий костюм был не просто дорогим, он был безупречным. Каждая складка, каждый шов располагались с математической точностью, идеально подчеркивая широкие плечи и узкую талию. На лацкане, едва заметная, но безукоризненно смотревшаяся платиновая булавка в виде абстрактного символа Валлен. Знак принадлежности к самой вершине? Кавагути медленно повернулся. Движение было плавным, лишенным суеты. Его лицо с резкими, словно высеченными из гранита скулами и посеребренными сединой висками было бесстрастным. Его излучающая уверенность глаза сфокусировались на мне с такой мгновенной хищной точностью, что по спине пробежали мурашки. «Канака-джун», — произнес Кавагути. Его голос был низким, бархатистым, но в нем не было ни высокомерия, ни дружелюбия. Только абсолютная нейтральность, которая уже сама по себе была формой давления. Он слегка кивнул, что было больше похоже на приказ, чем на приветствие. «Прошу». Причем он не указал на стул явно. Его взгляд сам по себе был указующим перстом, скользнувшим в сторону одного из двух стульев, стоявших напротив разгромленного стола Хосина. Сам же он не спешил садиться. Еще несколько секунд он стоял, а его ледяной взгляд скользил по уликам на столе. Затем, с той же экономией движений, он обошел стол и бесшумно опустился в кресло Хосина. Кожаный монстр принял его, словно это было его законное место. Словно доказывая мое предположение, мой собеседник, сохраняя безупречную осанку, положил ладони на подлокотники, напоминая этим верховного судью. «Поздравляю», — произнес он наконец. Его бархатный голос наполнил тишину кабинета, но слова не грели душу. Скорее звучали как приговор, вынесенный безэмоциональным голосом. «Операция по нейтрализации внутренних проблем». Он сделал едва заметную, но ощутимую паузу. «С неожиданной для многих эффективностью. И с честью вышли после». «Спасибо, Кавагути-сан», — выдавил я из себя. «Мы просто представили факты, да и команда хорошо поработала». На губах Кавагути дрогнуло что-то, отдаленно напоминающее усмешку. Легкая холодная складка в уголках губ. «Факты», — повторил он это слово с едва уловимой, но смертоносной иронией. Он растянул звук, словно пробуя его на вкус. Его ледяной взгляд снова впился в меня, уже без отвлечения на стол. «Ваша биография, Канека-сан, сама по себе интересный набор фактов». Он откинулся на спинку кресла Хосина. Движение было плавным, уверенным. Его пальцы, длинные и ухоженные, сложились перед ним в классический домик. Кончики указательных пальцев едва касались друг друга. Эта поза была одновременно расслабленной и невероятно властной. «Успешное окончание университета Цукубы», — начал он, наконец, ровным тоном лектора, перечисляющего данные. Каждое слово падало, как камень в тихий пруд. «Направление социальной науки и управления, если не ошибаюсь. Перспективное направление. Оценки чувствительно выше среднего». Он сделал микропаузу, достаточную, чтобы подчеркнуть абсурдность следующего шага. «А после...» Голос Кавагути слегка понизился, приобретая оттенок искусственного сожаления. «Склад. Курьер». Он произнес это слово так, будто пробовал на язык незнакомый плод. «Без единого намека на продвижение. Ни повышения, ни значимых дополнительных обязанностей». Его взгляд вернулся ко мне. «Статистика, Канека-сан, скажем так...» Он слегка наклонил голову. «Не вдохновляющая. Статичная. Можно сказать... мертвая». Пауза, последовавшая за этими словами, была глубже и тяжелее предыдущих. Воздух сгустился до состояния сиропа. Я чувствовал, как влажные пятна под мышками расползаются по рубашке, а онемение в пальцах поднимается выше, к запястьям. Перед моим внутренним взором всплыли образы склада. Бесконечные стеллажи, запах картона и пыли, гул погрузчиков, окрики мелкого начальства, ощущение заточения в серой беспросветной яме.